«Значит, получу строгий выговор с занесением в личное дело», — равнодушно отозвался я и потащил ее к выходу из вычислительного центра. «Кстати, подскажи, а если я вот так буду тащить тебя через весь институт на буксире, что увидят остальные? Я волоку за собой пустое место, или просто не обратят внимания, и только камеры зафиксируют нашу с тобой сладкую парочку, идиот?» Сорвалась она и ударила меня свободной рукой по плечу. «Ну да, с бойцовыми качествами у нее не очень, их просто нет, мне нужно закончить. Тогда скажи, что за фокус с камерами?» — спросил я. «Тебе только это интересно?» — она прищурилась. «А тебе нужен сразу весь список вопросов, чтобы ты как к экзамену могла подготовиться?» — усмехнулся я. «То есть в тот раз ты меня не видел, а сегодня увидел?» — так, задумчиво проговорила она, внимательно меня оглядывая, будто в первый раз увидела, и будто ее озарило какой-то неожиданной идеей. «И я бы хотел получить объяснение этому феномену», — сказал я. «Ладно, я попробую тебе довериться». Илзи сжала губы в ниточку и прищурилась. «Только, я приподнял бровь. Ай, ладно, никаких условий». Она передернула плечами. «Это все равно не имеет значения. Ты знаешь об эксперименте «Белая птица»?» — в первый раз слышу, честно признался я, но руку ее все равно не отпустил, и даже не расслабился. «Вполне возможно, она вовсе не пытается мне откровенно что-то рассказать, а просто заговаривает зубы. 3 года назад в Петрозаводске и Ленинграде распространили объявление о наборе желающих поучаствовать», — сказала она, — «в основном среди студентов гуманитарных факультетов. Это были испытания нового препарата, только для них нужно было на 2 месяца приехать в Соловец, в этот самый институт. Я записалась, подошла по параметрам. Нам неделю просто вливали что-то капельницами, а потом начались разные испытания». «Разные?» — она помолчала, покусывая губу, будто ее захватили тревожные воспоминания. «Нас было 50 участников», — сказала она. «До конца эксперимента дожили 7. Остальные умерли?» — спросил я. «Не все, умерли только 4, она вздохнула. «Остальные просто сошли с дистанции. Суть препарата была в усилении природных метапсихических способностей, и твоя способность быть незаметной», — усмехнулся я. «В конце месяца, когда мы прошли финальные тесты, нам предложили остаться работать в институте, не обратив внимания на мой вопрос», — продолжила она. «Условия были хорошими, возвращаться мне было некуда, я все равно поссорилась со всей родней, когда бросила учебу, и я согласилась, только потом уже поняла, что не согласиться у меня и не получилось бы». «Кто-то отказался?» — спросил я. «Витя Крамской», — ответила она. «Он мог двигать предметы, до 9 штук одновременно в воздух поднимал. Он отказался и сказал, что поедет домой, и он вроде как уехал, но потом я захотела ему позвонить в Самару, но его мама сказала, что он не возвращался, и я даже не знаю, жив ли он». «Трогательно», — кивнул я. «И в чем же заключается твоя работа на институт?» «Да кто ты такой, чтобы меня осуждать?» — внезапно закричала она. «Я не выбирала становиться такой, я просто хотела поучаствовать в испытании лекарства. Я думала, что оно закончится, и я вернусь домой. А теперь, милая, допустим, я тебе даже верю», — мягко сказал я. «Но почему ты мне вообще сейчас рассказываешь эту историю?» «Потому», — она глубоко вдохнула и закрыла глаза. «Никто меня не видит, если я этого не хочу, а ты видишь». «Почему?» «Понятия не имею», — я пожал плечами. «Я же все тебе рассказала», — заявила она. «Все?» — я иронично хмыкнул. «Ты не сказала главного. Зачем ты крутилась в нашей столовой рядом со мной?» «Да не знаю я», — горячо воскликнула она. «Ты думаешь, мне объясняют каждое задание? Просто я утром нахожу конверт с инструкциями, которые я обязана выполнить. Я выполняю все. И в тот раз было точно так же. Я должна была провести в вашей столовой 1:10 вечером, больше всего внимания уделяя тебе, а потом уйти. Вот и все. А кто дает тебе эти задания?» — спросил я. «Не особо, правда», — рассчитывая на какое-то откровение в ответе. «Не знаю», — она помотала головой и закусила губу. «А теперь, пожалуйста, мне нужно закончить работу с терминалом. Если я этого не сделаю, то меня ждет наказание». Она умоляюще уставилась на меня. Глава 5. Оно ведь нелегко, куда-нибудь влезть. Влезть-то сумеет каждый, но вылезть — в этом и заключается настоящее военное искусство. Ярослав Гашек. Похождение бравого солдата Швейка. Какое-то неудобство на запястье. Досадное такое, мешает, тянет на себя внимание. как будто здоровенное насекомое там устроилось и принялось жужжать крылышками. «Надо согнать». Я двинулся и чуть не свалился с кровати. Жужжала плюшка, сообщая мне, что наступило утро. Пора вставать, разминаться, принимать душ, завтракать и совершать всякие там прочие великие дела. Я спустил ноги на пол, потер кулаками глаза, зевнул, потянулся, крепко зажмурился. Что-то было не так, я же точно помню, как стоял на минус четвертом этаже главного корпуса нашего НИИ, держал за руку загадочную тонкую девушку с лицом королевы драмы, и она рассказывала мне какую-то слезную историю. А сейчас я вдруг проснулся, как будто у меня из памяти вырезали кусок реальности, или вчерашний день мне приснился. Непонятный допрос в исполнении дамы в красном, вельветового Глеба и невозмутимого черного костюма, Борис с пирожками, роман с очень странной просьбой нарушить все мыслимые правила и добыть ему из 32-й каменную пирамидку, Ильза Павловна Борг в вычислительном центре, нет, это ерунда какая-то, слишком реально и подробно для сна, мои самые реалистичные сны больше всего похожи на мультфильм «Пластилиновая ворона», в них то и дело одно превращается в другое, а потом запросто скатывается в общий серо-буро-малиновый ком и раскатывается потом в совершеннейшую нелепицу. А чтобы вот так, с реальными людьми, у которых под столом не птичьи лапы, а из стен не торчат извивающиеся ветки деревьев, а потом все вдруг не превращаются в побережье картонного моря. Нет, не может быть. Я вскочил, еще раз потряс головой, зажмурился, сжал пальцами виски. Надо вспомнить, девушка. Она сказала, что ей нужно закончить. До этого момента все воспоминания были отчетливыми. Роботизированная столовая, медики в строительных комбинезонах, у которых удался эксперимент, а потом, провал, черная дыра. Так, стоп, я могу очень легко проверить, как я провел вчерашний день. Плюшка записывает каждый мой шаг. Я снова сел на кровати и уткнулся в монитор на моем запястье. Инструктаж начнется через 7 минут. Запротестовала плюшка, и экран засветился красным. Инструктаж? Какой еще инструктаж? Я ткнул в мелкие буковки подробнее, пробежал глазами несколько строчек. Сегодня миссия. Идет Вереск, Аймиль, Лада и я из Нимфы. Этакая группа поддержки. Обеспечивают связь и эвакуацию из 32-й в случае необходимости. Через 7 минут мне надо быть в кают-компании. Уже через 6. Так, ладно, временно откладываю разбирательство о том, чем я занимался вчера днем. Я торопливо натянул штаны и футболку, по-быстрому прополоскал рот, побрызгал в лицо водой и скачками помчался в кают-компанию, на всякий случай мысленно про себя повторяя основные детали этого моего псевдосна. Роман и пирамида, Едвига и Вельветовый, медики и пирамида, Ильза и терминал. Я влетел в кают-компанию одновременно с тревожным писком плюшки, возвещавшей о том, что прямо сейчас начнется инструктаж. Плюхнулся рядом с Эмилем, перевел дух. «Утречка», — буркнула Лада, оглядывая меня с ног до головы. «Как себя чувствуешь?» «Нормально вроде», — я торопливо оглядел себя. Одежда была в относительном порядке, в зеркале, насколько я успел мельком глянуть, тоже никаких фатальных отклонений. «Я причесаться забыл». «Да, клоун», — фыркнула Лада и отвернулась. Несколько секунд я созерцал ее татуированный затылок, потом перевел взгляд на Эмиля. «А что случилось-то?» — недоуменно спросил я. Мой рыжий наставник выразительно пожал плечами. «Меня же только сегодня отпустили, так что если ты вчера что-то там набедокурил, то я не в курсе. Доброе утро!» В дверь торопливо вскочил Геннадий Германович, или, как его все называли, Гингер. Я пока что видел его мельком, он был каким-то там замом заведующего лабораторией молекулярных структур или что-то в таком духе. Судя по рассказам и байкам моих коллег, миссии в 32-ю он отправлял часто, а в самом начале так вообще принимал в них участие сам. Но после того, как его вытащили из одного рейда поломанным в 13 местах, завязал с этим. Здоровье уже не позволяло, да и возраст. Хм, вообще он выглядит много моложе, чем я думал, когда видел его мельком, даже как-то не обращал внимания. А сейчас, при хорошем освещении, это бросилось в глаза. Гингер выглядел чуть старше студента. Если очень внимательно присмотреться, то на мальчишеском лице замечаешь тонкие лучики морщин. Да и глаза выдают, конечно, совсем даже не мальчишеские. Но сейчас, одетый не в строгий костюм, как всегда, а чуть ли не в пижаму, он смотрелся реально молодо. Хотя лет ему было что-то в районе 80. «А что, Вереск проспал в полном составе?» — спросил Эмиль. «Нет-нет, я просто развел ваши инструктажи по времени». Гингер нахмурился и почесал лоб. «У вас будут разные задачи, так что лучше не забивать себе голову чужими. Ну что, вы готовы, мы можем приступать». «Готовы», буркнула Лада и снова зыркнула на меня. Зло, удивленно, что это я такого натворил вчера, что она сегодня уверена, что я должен плохо себя чувствовать. И вообще она ведет себя, как будто я клялся ей в нежной любви, склонил к сексу, а под утро сбежал. И сейчас делаю вид, что ничего не было. Ваша группа выполняет задачу довольно простую. Гингер повернул в нашу сторону монитор и потыкал в свою плюшку. На экране появилось схематичное изображение юго-западной части границы 32. Вам нужно войти, затем пойти по этому азимуту до третьей вешки и занять наблюдательный пункт на объекте башня. Прямо наверху, тревожно спросила Лада. Хотелось бы, кивнул Гингер. А у вас что, есть какие-то возражения? Нет, но... Лада запнулась. Тогда я продолжу, с вашего позволения. Глаза Гингера стали холодными, и лет ему как-то сразу прибавилось. Не столько в виде чисто внешних признаков возраста, сколько этакого авторитета, что ли. Я глянул на Ладу. Надо будет спросить, что за возражение у нее было. Мимоходом подумал я и снова вернулся к прослушиванию инструктажа. Судя по словам Гингера, дело у нас было простое и незамысловатое, забраться на некую башню, или, точнее даже будет сказать, башню. Это нечто уникальное, она там одна такая, и когда кто-то говорит слово «башня», все сразу понимают, о каком конкретно месте идет речь, они начинают выпытывать, какую конкретно водогапарку оратор имел в виду. А наверху нам нужно запустить автоматический маяк-пеленгатор. Просто найти ровное место метр на метр, поставить туда чемоданчик и нажать правильный код на пульте. Дальше автоматика все сделает сама. И потом досидеть до предела времени и выйти последними. И последнее, Гингер выключил монитор и посмотрел каждому из нас в лицо. Вы отправитесь на отдельной машине. Вмешиваться в миссию Вереска только в том случае, если кому-то из них будет грозить гибель. В ином случае, на глаза никому не показывайтесь. Доступно, а Вереск вообще знает о нашем присутствии. Эмиль поднял руку, как школьник. Нет, покачал головой Гингер. Но, вскинулась Лада, так же не принято. Отчет о вашей миссии я хочу услышать в устной форме сегодня после 22:00, отрезал Гингер. Еще вопросы? Нет вопросов, за всех ответил Эмиль. Тогда свободны, Гингер мотнул головой в сторону двери. Завтракайте, разминайтесь, ваша машина будет ждать вас в 10. Доступно, доступно, пробурчал я и поднялся. Все страньше и страньше, как сказала бы Алиса. Времени до отправления было впритык. Я все время держал в голове, что мне надо проверить плюшку насчет того, где я был вчера, но руки все никак не доходили. А что такого нас ждет наверху башни? Спросил я, когда мы все трое погрузились в машину. Отдельного водителя нам не полагалось, за рулем сидела Лада. Гингер поломался, когда с башни упал, ответила она. В отчете доложил, что по неосторожности, но с тех пор туда никто не поднимался. Но это же всего-то третья вешка, удивился я, думал, там все исследовано уже. Ты лучше завязывай так думать, Эмиль ткнул меня локтем в бок. В 32-й ничего нельзя знать наверняка. Понял, отстал, хмыкнул я и уткнулся в свою плюшку. Пожалуй, самое время, чтобы изучить мой вчерашний день. Очень странно, трек моего дня показывал, что в Соловце я вчера вообще не был. Жилой корпус, стрельбище, прогулка по территории, спорткомплекс, снова стрельбище, жилой корпус. Неужели мне и правда все приснилось? Я тряхнул головой. Но ведь тогда получается, что у меня провал в памяти от момента вчерашнего пробуждения и до сегодняшнего утра. Даже если допустить, что мне допросы и все прочее мне приснилось, что тоже не очень хорошо. И любой психиатр, случись мне таковому признаться в этом феномене, моментально сделает стойку и отправит меня на всякий случай в какую-нибудь клинику неврозов, подлечить кукушечку. «Что с тобой?» – тихо спросил Эмиль. «А», – отмахнулся я. «Так, ничего, вспомнил кое-что. Ты соберись давай», – он снова ткнул меня локтем в бок. «32-я не будет тебя спрашивать, почему ты отвлекся». «Да забей», – хмыкнул я. «Все нормально. Чего вы там шушукаетесь?» – через плечо спросила Лада. «Слушай, Лада, а тебе не показалось странным, что про нашу миссию как будто вообще никто не знает?» – спросил Эмиль. «Уведомление пришло на наши плюшки, инструктаж проводили отдельно, выдали УАЗик без водителя. А чего же ты на инструктаже молчал?» – огрызнулась Лада. «Я подумал». Эмиль почесал рыжую бороду. «Как-то мне не по себе. Получается, что мы должны вмешиваться, только когда Вереску станет совсем трындец, а нас, получается, страховать никто не будет. Не нагнетай, летяга. Вполголоса проговорила она. Предлагаешь развернуться и потребовать у Гингера объяснений? Нет, но... Эмиль насупился. Ладно, проехали. Работаем, как полагается, и не ноем. Слышь, Клим, забудь сейчас наш разговор. Ты все еще новичок, тебе полагается сохранять бдительность, но не разводить панику. А похоже, что я паникую. Криво ухмыльнулся я. А шут тебя знает. Эмиль толкнул меня в бок. Лада остановила машину рядом по другую сторону от белого павильона шлюза. Микроавтобус Вереска, талантливо расписанный кем-то из их умельцев всякими народно-растительными мотивами, уже был здесь, но никого больше не наблюдалось. Ни поста охраны, ни дежурных медиков, ни даже водителя. Похоже, их Гингер тоже отправил своим ходом. Все это выглядело, будто Гингер эту миссию устроил вообще в тайне от всех. Разослал адрес на уведомление об инструктаже, сообщил, что от нас всех требуется, и отправил. ХМ, а такое разве вообще возможно? Я лично считал, что уведомление на плюшку приходит только через центрального диспетчера, и никто другой вмешиваться в работу наших наручных помощников не может. На выход, скомандовала Лада, заглушив мотор, и всякие сомнения и прочие возражения из головы выкинуть. Все сделаем в лучшем виде, зайдем, поставим маяк, дождемся финала и выйдем. Доступно, криво ухмыльнулся Эмиль, закончив за нее фразу. Мы рассмеялись и направились к павильону. 32-я в этот раз встретила нас резким порывом ледяного ветра. Перемена погоды была настолько разительной, что мне в первый же момент захотелось юркнуть обратно в шлюз, под защиту пластиковых стен. Дед Мороз гневаться изволит, хохотнул Эмиль, втягивая голову в плечи. Надеюсь, что нет, сквозь зубы прошипела Лада. Клим, за мной. Летяга, ты замыкающий. А с той стороны сегодня нормальная погода, даже теплее, чем обычно, сказал я, постукивая зубами. Ощущение было такое, будто температура упала до минус 30. Глянул на плюшку. 6 часов, 22 минуты. За это время при такой погоде мы тут окочуримся. Иногда 32-я леденеет, весело сказал Эмиль. На самом деле, температура такая же, как вокруг. Это просто нас морозит. Ощущиметр ломается, хохотнул я. Плюс 7 ощущается как космос ледный, не отвлекайся, Вершинин. Одернула меня Лада. Держи правую сторону. Да я держу, держу. Пробурчал я, но болтовню прекратил. Не то место, где можно было пренебрегать правилами техники безопасности. «Синее слева», — воскликнул Эмиль. Я бросил взгляд в ту сторону. Там был куст с навязанным на него десятком синих ленточек. «Может, это пошутил кто-то?» — недоуменно проговорил я. Мол, Эн теряет бдительности, младший научный сотрудник. Порыв ветра нагнул куст в нашу сторону. Синие шелковые полоски протянулись через тропинку. «Назад!» — скомандовала Лада. «Это погребальный костер». Она прыжком рванула назад, ухватила меня за плечи и сбила с ног. И мы оба покатились под ноги Эмиля. «Да это же байка просто!» Эмиль отступил еще дальше, не спуская глаз с синих трепещущих на ветру лент. «Байку я тоже слышал. Будто в самом начале, если в 32-й кто-то погибал, то к дереву привязывали красную ленту, а на следующее утро лента исчезала. Говорили, что потом она окрашивалась в синее и появлялась где-то в другом месте. И год назад традицию с лентами прекратили. Это же еще даже не первая вешка», — простонал Эмиль. Ветер стих так же внезапно, как и начался. Синие ленты снова повисли. «Так, по одному, на счет три». Лада поднялась и кивком головы указала мне идти первым. «По команде бежишь до того валуна и падаешь в упор лежа. Понял? Три». Я рванул по тропе, проскочил мимо страшного куста, завернул за камень и плюхнулся на землю. Перевел дух. Смертоносным этот куст не выглядел. Больше было похоже, что кто-то пронес в 32-ю синих ленточек и навязал их на ветки, чтобы нервировать идущих этим путем. В этом направлении редко кто ходил. Короткая дорога, полезного ничего нет. После четвертой вешки тропа утыкается в скалу. С одной стороны, хреновая шутка в подобном месте. С другой, ну, так-то я не в первый раз рискую жизнью. И черный юмор в таких местах, это что-то вроде нормы. Но проверять, настоящий ли это синий, или просто у кого-то чувство юмора разыгралось, я бы не рискнул. «Да с чего ты взяла?» Эмиль плюхнулся за камнем почти одновременно с Ладой. Никто не видел погребальный костер. Даже если он есть, то как он выглядит, неизвестно. Все закончили пререкание. Отрезала Лада. «Шагаем дальше». Порядок прежний. На схеме Гингера башня была обозначена кружочком с флажком. В реальности же она оказалась штукой весьма циклопической. Правда, замечаешь ее только в тот момент, когда оказываешься у подножия. Утыкаешься носом в каменную кладку, задираешь голову, и у тебя захватывает дух. Как будто небоскреб, право слово. Кажется, что вершина достает до неба. Летяга, ты уже забирался на башню? Спросила Лада, деловито распаковывая тюк со веревками, беседками и прочими страховочными приспособами. «До второго этажа только», — сказал Эмиль. «Давно, еще до того, как Гингер оттуда упал. А зачем нам страховка? Мы что, по внешней стене пойдем?» «На всякий случай», — криво усмехнулась Лада. «Нам тут куковать 5 часов, не меньше. Пока наверху будем сидеть, привяжемся». «А какой высоты эта штука?» — спросил я. 32 метра, ответил Эмиль, безропотно натягивая поверх комбезостропы беседки и обвязки. Всего, удивился я, окажется, что весь километр. Оптический обман, хмыкнул Эмиль. Если бы Гингер с километра сверзился, от него и костей бы не осталось. Я затянул пряжки и защелкнул карабин. Возражать, что можно и наверху в эту снарягу облачиться, я не стал. Мало ли, что там вообще наверху. Глава 6. Как говорил математик, когда делил на ноль, а вот и ничто. Стивен Кинг Дьюмаки. Что-то не так было с этой башней. Она была здесь как будто чужая, искусственная. Подумав это слово, я фыркнул. Ну да, конечно же, она не естественная. Это же постройка. Ее создали человеческие руки. Вот только, не было никогда в этих краях таких построек. Она была не похожа ни на основательные и приземистые финские строения, ни на творение рук моих соотечественников. Стены ее были сложены из идеально подобранных друг к другу камней неправильной формы. Вроде бы на научном такой стиль называется полигональная кладка. Был у меня в жизни момент, когда я залипал на форумы всяких конспирологов и адептов альтернативной истории, так они как раз об этой самой полигональной кладке всегда писали с придыханием. Мол, эти следы нам оставила более развитая и высокая цивилизация, потому что чисто технологически мы даже сейчас не очень чтобы можем такие идеальные стены. Всегда будут щели, в которые туристы обязательно забьют окурками, и я провел пальцем по тонкой, в ниточку, границе между двумя камнями, выхватил нож и попытался засунуть между ними лезвие. «Ты чего?» – спросил топающий следом Эмиль. «А раньше эта башня тут стояла?» – спросил я. «Когда раньше?» – не понял Эмиль. «Ну, до появления 32-й, я убрал нож обратно в ножны. Понятия не имею», – равнодушно отозвался Эмиль. «Изнутри башня чем-то была похожа на маяк. Лестница винтом поднималась вдоль стены, каждые 5 метров прерываясь на площадку этажа. Каменным было все, никаких деревянных перекрытий. А может, она как гриб выросла?» – спросил я. Когда 32-я появилась, «Вершинин, тебе голову занять нечем», не оборачиваясь, огрызнулась Лада. «Летяга, отдай ему чемодан, пусть тащит». Эмиль с готовностью сгрузил на меня неудобный кубический кейс с будущим маяком. Площадка первого этажа башни была девственно пуста. 3 узких окна бойницы и ровный каменный пол. Кажется, тонкие линии стыковки камней складывались в какой-то узор, но рассмотреть его Лада не позволила, и мы полезли по крутым ступеням выше, ко второму этажу, потом к третьему. Странная штуковина, что это вообще было? Маяк, сторожевая башня, замок эксцентричного финского феодала? Да ну, не могу сказать, что я прямо знаток достопримечательностей Карелии, но если бы такая постройка существовала в нашем мире, то мои друзья стопудово бы мне про нее все уши прожужжали, и народная тропа сюда не зарастала бы ни летом, ни зимой, вряд ли ее не заметили бы. Очень уж здоровенная штука, но я все-таки не в своем мире. Города Соловец в моей реальности тоже не существует. Лада остановилась и подняла руку. Над нами маячил серый квадрат выхода на вершину башни. Может, сначала перископом, предложил Летяга. А я что, по-твоему, собираюсь сделать? Фыркнула Лада, срывая с пояса телескопический цилиндр. Ах, вот это что, а я-то ломал голову. Что-то она не в духе, тебе не кажется? Прошептал я на ухо Эмилю, пока Лада возилась с телескопической трубкой перископа. «Ну, может, не с той ноги встала?» — хмыкнул Летяга. «Она всегда злючка, но сегодня прямо нервная, фиговый знак». Лада выдвинула черную трубку перископа в люк наверх, прильнула в глазку. Похоже, никакой электроники в этом приборе не было. 2 зеркальца в трубке, как мы в детстве делали. Просто и надежно, чисто, сказала она через пару минут вдумчивого вращения вокруг своей оси. Я втянул голову в плечи, морально подготовившись к порыву ледяного ветра. Но ничего подобного не случилось. Наверху было даже теплее, чем внутри башни. Странно так, низкое свинцовое небо, ни луча солнышка через облака не пробивается, а пригревает почти как летом. Я огляделся по сторонам. Вид потрясающий, конечно. Голая каменная площадка окружена каменными зубцами парапета. Прямо ладья из рыцарских шахмат. Суровый пейзаж с втыкающимися в небо острыми стрелами редких деревьев. Серый камень скал, тускло-желтые листья и запутавшиеся в ветвях клочья тумана. Отсюда не было видно никаких неправильных мелочей. Казалось, будто мы просто забрались на высокую вышку в Карелии и глазеем вокруг. Пасторальность нарушил вспухший на северо-востоке бурый бугор, медленно приобретающий форму гриба. «Чего ждем?» – раздраженно сказала Лада. «Инструкцию забыли?» «Виноват». Я браво щелкнул каблуками. «Есть выполнять инструкцию, товарищ начальник». Я поставил уже оттянувший мне руку чемодан примерно в центр площадки и опустился перед ним на корточки. Так нажать на пимпочку, откроется пульт. На пульте сначала надо долго жать на зеленую клавишу, до писка, и чтобы кнопочки засветились. Теперь код 4, 8, 16, 17. Серьезно? Что-то знакомое есть в этом наборе цифр. 23, 42. Снова нажать на зеленую клавишу и отойти. Внутри чемодана что-то щелкнуло и зажужжало. Стенки раскинулись в стороны, обнажая сложное переплетение блестящих металлических и тусклых пластиковых деталей. Вверх выдвинулась высокая телескопическая мачта, на конце которой со щелчком распустилось что-то похожее на цветок, который тут же начал медленно вращаться. Само тело в это время продолжало меняться. Бывший чемодан выпускал из своего чрева металлические опоры, менял очертания, разворачиваясь в изящную, но непонятно для чего предназначенную конструкцию. Это было даже красиво. Я смотрел, как паучьи лапы опор ввинчиваются в камень, как раскидываются во все стороны лепестки солнечных батарей, как мигают разными цветами огоньки настройки. «Красиво», — сказал я, и даже Лада ничего в ответ не фыркнула. Первый час мы были чертовски бдительны. Пристегнули страховку, намертво зафиксировав веревки на зубцах башни. Сторожка смотрели вокруг, разделив горизонт на три зоны ответственности. Мне достался юго-западный сектор. Деревню я заметил не сразу. Впрочем, будь это поселение и правда деревней, а то так, несколько домиков, сгрудившихся вокруг циклопического нагромождения валунов, стекающего каменной рекой в небольшое озерцо в форме полумесяца. Я мысленно прикинул по карте. Ну да, похоже, это и есть то самое Хивозеро, про которое я сначала читал в информатории, а потом про него же мне говорил Роман. Прищурился, чтобы рассмотреть внимательнее. Ага, вот это прогалина, на самом деле бывшая дорога, только заросла очень, а правее как будто развалины довольно большой постройки. Завод какой-то там стоял, что ли? Ну, в смысле, заводик. Да, этот хутор по расстоянию вроде очень близко от шлюза. Примерно как эта башня, только пройти напрямик туда нельзя. Нужно будет огибать сначала вот тот гребень, а внизу, это явно болото. Туда вообще хоть как-нибудь пройти можно? Я проследил, куда уходит прогалина бывшей дороги. Нет, не вариант. Хотя, вот если сейчас спуститься с башни, пройти редколесьем чуть южнее, потом перевалить через эту гриву. Вроде не выглядит такой путь неприступным. Хех, ну да, у меня примерно 4 с чем-то часа. Сейчас я повернусь к своим коллегам и скажу: «Кореша, мне тут надо сгонять кое-куда неподалеку, вы тут поскучаете пару часиков, я метнусь в одно место». «Не вариант. Слушайте, а вам имя Ильзи Павловна Борг что-нибудь говорит?» – спросил я, когда мне надоело ломать голову над тем, как бы так пробраться в 32-ю, чтобы меня не спалили. «Как ты сказал, Борг?» – встрепенулся Эмиль. «Космонавт такой есть, вроде его даже Павел зовут». «Космонавт – это Петр», – подала голос Лада. «Павел был первым директором института, умер уже, а Ильзи, его дочь, уточнил я, она работает у нас где-то». «Ильзи, ХМ, какое-то имя у нее», — хохотнул Эмиль. «Не знаю никакой Ильзи, он вместе с дочерью и умер», — сказала Лада. «История грустная очень, дочка унаследовала от матери какую-то болезнь неизлечимую, не знаю, какую именно, а отец, чтобы помочь, устроил как-то, что ему пересадили ее ткани, и он тоже заболел. Девочка была еще несовершеннолетняя, и ее нельзя было вписать в добровольцы на испытание нового способа лечения. И отец, чтобы этот процесс ускорить, решил сам заболеть, чтобы его пролечили, утвердили терапию и спасли дочь. Лада помолчала. Я бросил на нее быстрый взгляд. Она стояла, опершись на зубец и смотрела куда-то вдаль. Лысая голова закрыта капюшоном. Плечи ссутулены. Будто она очень близко к сердцу эту историю принимает. Но ничего не вышло, продолжила она. То есть сначала результат какой-то был, и директор даже воспрял духом и чуть было не подписал, что все эксперименты и тесты пройдены успешно. Но потом все стало хуже, и болезнь только активизировалась. А потом они с дочерью умерли. Сначала девочка у него на руках, а через пару дней и он сам. Вот так, а давно это было? Спросил я. Давно, отмахнулась Лада. А других людей по фамилии Борг в нашем институте не работает? Спросил я. У нас в институте работает несколько тысяч человек, усмехнулся Эмиль. Может и есть какие-нибудь Борги. Я вчера медиков-экспериментаторов видел, они пирамиду строили, сказал я. Очень хотелось узнать, как Лада отреагирует на слово «вчера». Это ты вместе с ними набрался до поросячьего визга? Голос Лады снова стал холодным и язвительным. О, серьезно, оживился Эмиль. А я думал, что Клим Вершинин у нас человек положительный, и к алкоголю равнодушен. Ну-ка, ну-ка, что там за подробности дебоша? А то может пора уже карикатуры в стенгазеты рисовать. Это у него надо спрашивать, фыркнула Лада. Вчера его из Соловца привезла какая-то машина, чуть ли не Волга. Но я не уверена, видела только задние стоп-сигналы. А потом эти добродетели уехали, выкинув это тело чуть ли не на дороге. Мне пришлось тащить его сначала до корпуса, потом до кровати. Как он сегодня голову от подушки сумел оторвать, вообще ума не приложу. Я что, неприлично себя вел? Спросил я. Никак ты себя не вел. Зло выплюнула Лада. Двух слов связать не мог, бормотал какую-то бессвязицу. Да ладно тебе, с кем не бывает, миролюбиво проговорил я. Но бросать наблюдательный пост, подходить к Ладе и приобнимать за плечи не стал. Было очень похоже, что какое-то из событий вечера она все-таки скрывает. Или содержимое бессвязицы, или что-то из моего поведения. Хм, странно. Плюшка утверждает, что я вчера не покидал базу, а Лада, что меня привезли, благоухающего сивуха и в невменяемом состоянии. А на Плюшке про отклонение в физическом состоянии, ни слова, ни знака. Хотя это она тоже фиксирует. Я что, посмотрел трек за другой день, или кто-то подменил трек? И с кем же ты вчера так накосорезился? Хохотнул Эмиль. Выбрал же денечек, аккурат перед миссией. Я вчера общался с девушкой, которая представилась Эльзи Павловна Борг, сказал я, но не был уверен, что она мне не приснилась, поэтому и спросил, знаете ли вы ее. А девушка красивая? Эмиль бросил свой пост, подошел ко мне и похлопал по плечу. На любителя, я пожал плечами. Худая, треугольное лицо, большие глаза. Как ты сказал, еще раз. Вдруг снова напрягся Эмиль. Эльзи Павловна, что-то такое мелькает в памяти, не могу зацепить. Вроде я уже слышал это имя когда-то, но давно-давно, чуть ли не в детстве. Да книжка есть такая для детей, Лада рассмеялась, но как будто через силу. Про девочку, которая мечтала стать полярницей, но болела. И ей все говорили, что ее никогда не возьмут в Арктику. А она, а, да, точно. Эмиль хлопнул себя по лбу. Там учительницу так звали. Эльзи Павловна Борг, уточнил я. Ага, радостно кивнул Эмиль. Ну зашибись, я криво усмехнулся. То есть я вчера познакомился с вымышленным персонажем детской книжки. На некоторое время мы снова замолчали. Я мысленно складывал мозаику вчерашнего дня. Рассказ Лады отлично укладывался в то, что я помнил. Получается, что эта тощая ведьма заговорила мне зубы и как-то вырубила. А потом меня погрузили в машину и довезли до базы, предварительно облив самогоном. Уф. То есть мне все-таки не приснился вчерашний день, и разговор с Романом, и допрос, и вычислительный центр. Просто в какой-то момент я расслабился, а девушка этим воспользовалась. Как она там сказала, проект «Белая птица», до зуда в ладонях захотелось встретиться с Настей, рассказать ей все и требовать подробности об этом самом эксперименте. «Вижу вереск», — тихо сказала Лада, и мы оба с Эмилем бросились на ее сторону башни. Я даже на время решил отложить свои размышления и жадно уставился в ту сторону, куда указала Лада. Девятка вереска в полном составе копошилась рядом с круглой ямой. Часть из них передавала по цепочке круглые валуны, а другая часть обкладывала ими края ямы. «Что это они такое делают?» – недоуменно пробормотал Эмиль. «Что еще за декоративно-прикладное творчество?» «Значит, «Такая инструкция», — отозвалась Лада и задумчиво почесала затылок. «А я ничего особенного не подумал, слишком мал у меня был опыт миссии в 32-й, чтобы что-то показалось мне особенно странным. Тут все было странно, наблюдать было легко». Красно-оранжевые комбинезоны выделялись на фоне тусклого пейзажа яркими пятнами, так что потерять их было просто невозможно. Обкладывание, тем временем, закончилось, и началось другое непонятное действие. Вереск выстроился цепочкой до ручья, и из руки в руки начали передавать ведра с водой. Воду лили в эту самую яму. «Да что за...» — начал был Эмиль, но замолк, открыв рот. После очередного вылитого внутрь ямы ведра воды, землю как будто слегка тряхнуло. Цепочка вереска моментально сломалась и рассыпалась по окрестным кустам и попряталась за валуны. Из-под земли показалась тупоносая серая башка, и тут же скрылась обратно, обрушив внутрь пару валунов из только что построенного ограждения. «Это же серый червяк!» — воскликнула Лада. «Зачем они его выманивают? Он же их сожрет!» Один из вересков метнул что-то в сторону ямы, круглое и, судя по траектории полета, не очень тяжелое. Будто клубок ниток, серая голова снова высунулась, и сразу же в нее полетел второй снаряд, затем третий и четвертый. Длинное серое тело стремительно вырвалось наверх и метнулось в сторону. Голова боднула одну из красно-оранжевых фигур, неосторожно поднявшуюся из-за валуна, и того отбросила на несколько метров, в кусты. Снова взвелись в воздух легкие и на вид совершенно безопасные снаряды. Червяк попытался отступить, нырнув обратно в свою нору, но ему как будто что-то помешало. Он изогнулся кольцом, потом начал судорожно дергаться, свиваясь в петли, а вереск продолжал закидывать его клубками. «Ага, кажется, я понял. Это что-то вроде паутины. Нити намертво прицеплялась к коже твари, спутывая и мешая двигаться. Похоже, они его сейчас поймают». Я облокотился на зубец башни и подался вперед. «Эх, бинокль бы. Все-таки они не у подножья башни свою охоту устроили». Общий план было с такого расстояния неплохо видно, но детали фиг рассмотришь. Но тактика явно работала. Тварь билась в конвульсиях, запутываясь все сильнее. И в этих самых нитках, которые отсюда было не видно, просто понятно, что они есть. И в собственном длинном теле. Ребята из вереска выбрались из своих укрытий, двое поспешили на помощь отброшенному в кусты товарищу, остальные столпились вокруг дергающегося узла, в котором уже нельзя было угадать, где голова, а где хвост. Отлично сработано. Лада даже в ладоши хлопнула. Неужели они теперь? Похоже, вереск собирался транспортировать это чудище к выходу. Трое принялись деловито собирать что-то вроде волокуши, остальные просто расслабленно стояли рядом с поверженным монстром и явно весело переговаривались. Голосов не слышно, зато видно, как они размахивают руками. «Нет-нет-нет», вдруг закричал Эмиль. Глава 7. «Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было». Николай Гоголь, ревизор. Яма как будто вдруг ожила и зашевелилась, будто там вскипел густой суп или что-то вроде того. Я даже не сразу понял, что это такое. Вроде бы сама земля изнутри запузырилась. Далеко, не очень хорошо видно. Из шевелящейся мешанины вынырнула тупоносая голова, примерно такая, как и у спутанного в узел червя, только меньше. Извивающееся тело длиной примерно в метр скользнуло к ближайшему из парней и вцепилось ему в ногу. «Ах, вот это что! Куча детенышей!» Лада ухватилась за бортик крепче и подалась вперед. «Надо помочь ребятам!» — воскликнул Эмиль. «Они справятся!» — жестко отрезала Лада. Вокруг ямы воцарился хаос. Мелкие версии червя, размером от чуть больше длины локтя до примерно 2 метров, расползлись по поляне, бросаясь на тех, кто подворачивался. Сначала ребята из вереска явно растерялись, но это было ненадолго. Челюсти микрочервей не прокусывали комбизы, зато активно путались в ногах. В их хаотичном движении начала просматриваться логика. Кажется, они пытались повалить парней на землю, чтобы добраться до незащищенных лиц. Пока у них это не выходило, но очень уж этих тварей было много. От бездействия начали подрагивать пальцы. Хотелось схватить что-то тяжелое и броситься туда, в гущу схватки, расшвыривать мелких поганцев. Но вроде как жизни наших коллег пока напрямую ничего не угрожало, так что приказ предписывал нам сидеть на месте. Я не сразу понял, что это еще за посторонний звук зазвучал на нашей башне. Жужжание, писк, щелчки, будто настройка радиовещания сбоит или что-то подобное. С трудом оторвался от зрелища битвы парней в красно-оранжевых комбизах с полчищем червей и закрутил головой. К маяку мы бросились все трое одновременно. На крохотном мониторе мерцали 3 точки, Три зеленых и одна красная. Зеленые были в неподвижности, а красная активно перемещалась, будто бы нарезая вокруг трех зеленых круги. Жужжание сменилось тревожным воем, когда красная точка приблизилась. «Что это?» – резко воскликнул Эмиль. «Откуда я знаю?» – огрызнулась Лада. «Правила пользования этой штукой нам всем одновременно рассказывали». «Да нет же, не там». Эмиль указывал рукой куда-то в небо. «Вот это». Повернуть голову я не успел. Меня подняло в воздух и швырнуло в сторону парапета. Будто порывом ветра настолько сильным, что я для него был легче перышка. Еще мгновение, и ремни страховки сдавили мне задницу и плечи. Я беспомощно повис, сброшенный с площадки башни. Я попытался уцепиться за камни, проклял сквозь зубы неведомых строителей, подогнавших каменные плиты так плотно, что между ними хрен что просунешь. Наверху что-то кричала Лада, но что именно, слышно не было. Зараза. Наверное, именно так Гингира отсюда и снесло. Впору на руках носить Ладу, которая придумала всю эту затею с альпинистской страховкой. Я ухватился за натянутый страховочный трос, подтянулся, рывком бросил тело вверх, зацепился пальцами за площадку, снова подтянулся, помогая себе ногами. От напряжения заныли пальцы и плечи. Двигаться вверх будто бы что-то мешало. Вся вершина башни была окружена чем-то вроде стоящего на месте вихря. Я подтянулся еще на пару сантиметров. Потом еще чуть-чуть. Смог ухватиться за зубец. Ощущение было такое, что я двигаюсь в густом желе. Будто сам воздух был упругим и сопротивлялся каждому моему движению. Зато я наконец увидел Ладу и Эмиля. Лада лежала, распластавшись морской звездой рядом с маяком, с которого сорвала пару хрупких деталей. А Эмиля прижала к одному из зубцов. Я сжал зубы и поволок свое отяжелевшее тело вверх. Зарычал от напряжения, но смог втиснуться между двумя зубцами. Натурально, как будто разрывать воздух приходится. Гингер решил зафиксировать то, что его сбросило с башни, поэтому и заставил нас притащить сюда этот маяк. Красная точка, это и была приближающаяся аномалия. «Жми красную», — расслышал я сдавленный голос Лады. Она смотрела на меня, повернув голову на бок. Лицо было перекошено, даже я бы сказал, сплющено. Будто на нее сверху положили невидимый мешок с чем-то тяжелым. Очень хотелось рвануть вперед быстрее, одним скачком. Вот только упругий воздух мешал. Когда я попробовал рвануться, меня чуть было снова не сбросило с крыши. Понятно, только лилипутскими шагами. Медленно-медленно, стараясь не создавать лишнего сопротивления. «Красную кнопку?» – спросил я, но нажать не успел. Все закончилось само. Сопротивление вдруг исчезло, воздух снова стал воздухом, а не желеобразным маревом, мутно-серый цвет рассеялся. С низкого свинцового неба стал накрапывать мелкий холодный дождик. «Кажется, ребро сломал», — проворчал Эмиль. «Что за чертовщина это была?» «Это мы слишком расслабились просто», — хмыкнул я, разглядывая монитор маяка. «Три зеленых точки были на месте. Ага, все три внутри широкого круга. Одна ближе к краю, две других в центре. Потом та, что с краю, двинулась в центр тоже. Ну да, не тупой, все понял. Три точки — это мы. Круг, вершина башни. Значит, красная точка — это и была та аномалия, которая нас накрыла. Ну и Гингера до нас, наверное, тоже». Лада осторожно поднялась на ноги и присела рядом с маяком. «Что ты делаешь?» — с любопытством спросил я, увидев, как она уверенно тыкает пальцами в пульт, набирая какой-то код. «У нее что, есть еще какая-то отдельная инструкция?» «Снимаю информацию», — буркнула она. «Гингер же вроде не говорил ничего такого», — я почесал в затылке. «Ты, Вершинин, где-то вроде умный, а где-то дурак дураком», — пробормотала она, извлекая из маяка металлический стержень толщиной примерно в палец и длиной в ладонь. «Ты еще не успел понять, что приказы, которые нам отдают на входе, носят скорее рекомендательный характер, потому что они не учитывают меняющиеся обстоятельства. В теории, подобный маяк должен передавать сведения наружу. На практике измерительные приборы то и дело вместо настоящих показателей передают случайный набор параметров. Или вообще ничего. Так что тут предусмотрен носитель информации. Вот эта штука. Лада показала мне стержень. Понял, отстал, кивнул я. Ну, точнее, временно отстал. Когда вернемся, я хочу об этом побольше узнать, чтобы не тупить сейчас, как баран перед новыми воротами. Напомни мне, я потом тебе отдельно все расскажу и покажу, подал голос Эмиль, переставший тревожно ощупывать свой ушибленный бок. Я же твой куратор как-никак. Ага, рассеянно кивнул я и повернулся в ту сторону, где Вереск сражался с выводком червей. Вокруг развороченной ямы никого не было. На коричнево-зеленом ковре мха и сухой травы зияли две глубокие борозды от волокуши. Множество тел червенышей валялось в самых разных местах и позах. «А сколько времени прошло?» — резко спросил я и посмотрел на свою плюшку. Гингер выслушал мой устный отчет с отстраненным лицом. Пальцы на его правой руке сжимались и разжимались, будто ему хотелось делать какие-то пометки, но он намеренно не положил в допустимых окрестностях ни ручек, ни бумаги, а в конце беседы еще раз напомнил, чтобы я никому не говорил об этой миссии. Так на плюшке же все записано, какой смысл в секретности? Пожал плечами я. Вершинин, тебе что-то непонятно в моем приказе? Голос Гингера похолодел. Повтори, чтобы я услышал, что ты правильно меня понял. Никому не рассказывать об этой миссии. Я снова пожал плечами. А до какого предела распространяется это самое никому? Вот если, например, придет директор с треком от моей плюшки, прижмет меня к стене и потребует по шагам рассказать, что я делал я 32-й, то что мне делать? Шутник, буркнул Гингер и покачал головой. Приказ не болтать касается вашего трепа в кают-компании и всякого хвастовства в кабаках. Так доступнее, доступнее, кивнул я. Разрешите идти, или есть еще вопросы? Гингер встал, отвернулся и принялся искать что-то в карманах, дав тем самым понять, что ко мне вопросов у него больше нет. Так что я тихонько встал и вышел. Слишком много секретов, думал я, шагая по пустому коридору жилого корпуса. Такое впечатление, что каждый маломальский начальник старательно делает из своей работы военную тайну, чтобы никто, не дай бог, не узнал, какой фигней он занимается. Я фыркнул и чуть не заржал. С другой стороны, много я понимаю в местных делах. Я тут без году неделя, а уже мысленно разобрался, кто и в чем не прав. Молодец какой. Лучше бы вместо этого обдумывал, как пробраться в 32-ю в обход шлюза. Я замедлил шаг и остановился, не доходя до входа в кают-компанию. Войти в границу 32 в любом месте было нельзя. Кое-где просто не получится, где-то можно попасть внутрь, но там сразу же смертельные ловушки. Место, где установили шлюз, было более или менее стационарным входом, но и оно то и дело мерцало. Так что миссии назначали не каждый день, а только когда вход был доступен. Подобных точек, где можно было пересечь аномальную границу, было еще 7. Во всяком случае, тех, которые удалось обнаружить. Но, опять же, чтобы попасть через любую из них внутрь, нужно было получить доступ к мониторам состояния, на которых фиксировалось, в какое время они открываются-закрываются, и прогнозировались следующие периоды доступности. Но этого было недостаточно. Мало было застать открытой точку входа, еще нужно, чтобы она была открыта в нужном направлении. Ну, в том смысле, что окно-то может и откроется, но вот только идти оттуда можно будет только по двум азимутам, а остальные будут закрыты. В принципе, все было бы просто, если бы не многочисленные грифы секретности. Чего проще, включил мониторы 32 на своем терминале БВИ, последил за состоянием, выбрал подходящую точку и подходящий момент, чтобы до Хивозера можно было проскочить максимально быстро. Устроил по соседству пикник в нужное время и, хоба, сгонял до места и обратно. Дело-то на 20 минут. Вот только если я попробую получить доступ к мониторам, у меня запросит пароль или там еще что-то в этом духе. А когда я не смогу ответить, возьмут мою персону на карандаш и начнут пристально вглядываться в мою жизнь и задавать всякие неудобные вопросы. Потому что мне по рангу не полагается смотреть мониторы. Это делает целый специальный отдел, который составляет оптимальный график миссий, которым потом и пользуется наше начальство, чтобы решить, когда мы идем за снежками или еще какими аномальными ништяками, а когда тащим внутрь измерительные приборы, чтобы можно было еще лучше предсказывать погоду и направление ветра. Ну, фигурально выражаясь. Так что придется искать обходные пути. Либо хакера, который даст мне нелицензионный доступ к мониторам состояния. Либо идти на поклон к Феде и его бабушке, чтобы они показали мне свои тайные тропы. Надо только легенду сочинить поубедительнее. Потому что если я заявлю все как есть, мол, мой ученый друг хочет устроить эксперимент, чтобы совершить очередное научное открытие, то они меня с саными тряпками прогонят, и даже разговаривать не станут. Они же явные луддиты, нельзя им ничего говорить о научно-техническом прогрессе. В кают-компании царило оживление. Там собрались, кажется, почти все. Под потолком мерцал большой экран, на котором благообразный мужчина в зеленом хирургическом костюме стоял над операционным столом и вдохновенно рассказывал о том, что человека, внутренности которого мы сейчас можем наблюдать, спасти было невозможно. Но сейчас он продемонстрирует настоящее чудо. «Что тут такое?» – спросил я, плюхнувшись на кресло-мешок рядом с Эмилем. «Тихо ты!» – шикнул он. «Смотри лучше. Сейчас он будет показывать, как твоя белая жижа работает. Моя?» – приподнял бровь я и заткнулся, потому что Эмиль возмущенно сверкнул на меня глазами. Хирург перестал вещать, натянул на лицо маску и взялся за рукоятки нависшего над операционным столом аппарата. Снизу выдвинулись три гибких манипулятора и потянулись к раскрытой грудной клетке. Тонкой струйкой прямо на сердце пациента полилась белесая жидкость. Сначала ничего не происходило, как будто это был просто кефир. Потом сердце вздрогнуло и принялось жадно впитывать жижу. Сократилось. Потом еще раз и еще. С каждым разом все увереннее. Ассистент хирурга принялся торопливо нажимать на какие-то кнопки рядом с мониторами. Поток жижи прекратился. Сердце теперь уже билось вполне живо и уверенно. Как видите, сердце пациента полностью восстановилось, и теперь он уже не нуждается в искусственном поддержании жизни, глухо сказал из-под маски хирург, отрываясь от окуляров аппарата. Потом скомандовал: «Можете зашивать». В кают-компании раздались аплодисменты. «Это Лириков, Иван Митрофанович», — громким шепотом объяснил мне Эмиль. «Врач или пациент?» — спросил я. «Да ты что, не знаешь разве?» — возмутился Эмиль. «Он 4 месяца лежит на аппарате, потому что у него уникальная группа крови, и сердце ему пересаживать нельзя. Какая-то важная шишка», — спросил я, и тут же дал себе мысленный подзатыльник. «Это явно какая-то громкая история, которую я должен был даже в своем Нижнеудинске слышать. А-а-а», — затупил. «Лириков, точно. Не узнал его на операционном столе». Мысленно поставил себе заметку спросить у Бви, кто это вообще такой. Народ, до этого завороженно смотрящий на экран, как будто из центра управления полетами, расслабился и загомонил. Кто-то поднялся, кто-то раскрыл книжку, кто-то взялся расставлять фигуры настольной игры, а кто-то обсуждал новости. Я прислушался. Было интересно, скажут ребята из Вереска хоть что-то про сегодняшнюю миссию или нет. Нет, ничего такого. Безмятежно делали вид, что никакой охоты на червей не было. Происхождение бинтов на голове троих из них обсуждалось скупо и с хохотками. Они уже выдумали легенду, что устроили тренировку в условиях, приближенных к боевым, и некоторым не повезло нахватать ссадин. Еще обсуждалась завтрашняя большая миссия, куда отправлялись крабы и 12, причем для 12 будет развернут временный шлюз у точки 40. Нимфы все сочувствовали, мол, неполный состав, значит, миссии нам не светит еще какое-то время. Поискал глазами Ладу, но ее не было, хотя когда я пришел, то видел ее бритый затылок. Не заметил, когда она улизнула. «Привет», — раздался за моей спиной смущенный голос. «О, здорово, Шурик». Я пожал протянутую руку. У него на щеке была длинная подсохшая, уже и обработанная чем-то прозрачным и блестящим, царапина. Явно след от сегодняшней миссии. «Слушай, у тебя нет случайно книжки про 8-ю экспедицию Карьерера?» — спросил он. Сначала я хотел ответить, что в первый раз слышу эту фамилию, как оно, собственно, и было. Но потом заметил, что его опущенная вниз правая рука, скрытая от всех, кроме меня, совершает странные какие-то пассы. То выставляет вверх большой палец, то складывает большой и указательный кружочком. Я посмотрел в лицо Шурика, и он незаметно кивнул. Мол, да-да, это я для тебя тут знаки пальцами показываю, тупица. «Кажется, у меня только про 7-ю была книжка, но я не уверен», — ответил я, криво усмехнувшись. «Но можем сходить вместе посмотреть. Срочно надо?» — не очень, сделанным равнодушием пожал плечами Шурик. «Но все равно ничем ведь не заняты. Пойдем, действительно, глянем. А то я в библиотеку заходил, а там сказали, что ее кто-то взял и не вернул еще. Волнуется и тараторит». Я кивнул ему в сторону двери, и мы неспешно покинули кают-компанию. Глава 8. Если долго сидеть, закрыв глаза, чувство расстояния пропадает, и ты перестаешь понимать, откуда и что звучит. Харуки Мураками 1Q84. На улице было холодно, завывал промозглый ветер, с неба капал редкий дождь, вперемешку с ледяной крупой. Я поежился, подумав, что зря не заскочил в номер, теплая одежда бы сейчас не помешала. Но тащить Шурика обратно не стал, Очень уж у него было лицо значительное, одновременно растерянное и гордое. Я засек их разговор. Свистящим шепотом сказал он, как только мы укрылись от ветра за углом жилого корпуса. «Кваих», не понял я, обнимая себя руками. Шурик, судя по всему, был весь на адреналине и холода не замечал. А вот я пока что не проникся. Радистов, глаза его прямо-таки сверкали. «Понимаешь, мне все твердили, что это просто автоматический навигационный передатчик вещает. В каком-то бункере оставили, забыли выключить. Вот он и шлет в эфир цифры, давно потерявшие значение». Он прервался, чтобы набрать в грудь побольше воздуха. А я по-быстрому пытался сообразить, о чем таком он толкует с таким огнем и страстью. Ах да, точно, он же мне показывал. Это его радио, которое все время жужжит и щелкает, но иногда раздражается какими-то бессмысленными наборами букв. Харитон, Ульяна, Иван Краткий. А вчера вечером по моим расчетам снова должна была быть передача, снова заговорил Шурик. Говорил быстро-быстро, проглатывая окончание, будто боялся, что рассказать не успеет. Чуть-чуть в расчетах ошибся, включил приемник, когда передача уже шла. Почти самый конец захватил только. Но потом, вот, послушай сам. Шурик достал из кармана пластиковую коробочку размером чуть больше ладони, нажал на одну из кнопок, раздался писк, потом несколько щелчков и жужжание. «Ой, нет, надо же перемотать!» Он торопливо щелкнул парой других кнопок, коробочка начала жужжать. И только тут я сообразил, что это он такое держит в руках. Это же кассетный плеер. У меня в подростковом возрасте похожий был. Надо же, какое изумительное ретро, звук писать на кассету. Вот. «Теперь слушай». Шурик сунул коробочку прямо мне под ухо. Сначала механический женский голос называл имена и цифры. Не запомнил, те же в прошлый раз были или другие. Потом раздался короткий писк и одиночный щелчок. Потом какой-то шум, больше всего похожий на неаккуратное отодвигание стула от стола, когда ножки скребут по деревянному полу. «Наташ, ты завтра дежуришь?» Раздался женский голос. Он звучал чуть тише, но это был тот же самый голос, который только что зачитывал код и звучал совершенно механическим. Было слышно, что радистки что-то ответили, но слова разобрать не получилось. «Опять Клим Вершинин?» – спросила радистка и засмеялась. «А я пойду в филармонию, меня Калинин пригласил». Последнее слово прозвучало совсем тихо, будто девушка отошла от передатчика. Где-то с минуту я прислушивался к неразборчивому диалогу двух девушек. После того, как там прозвучало мое имя, происходящее по ту сторону странного передатчика резко повысило свой градус интересности. Но разобрать получалось только интонации. Вторая задала вопрос, первая ответила, вторая отпустила язвительный комментарий. Обе засмеялись. Стук каблучков, кофейная машина опять барахлит, сделай чаю. Вдруг очень четко зазвучал из плеера голос другой девушки. Что это тут? Потом раздалось звонкое щелк, и передача прекратилась. Ну, точнее, сменилось обратно на ритмичное щелканье радио жужжалки. «Ничего себе!» — сказал я и озадаченно посмотрел на Шурика. «Ты никому больше не говорил?» «Не, только тебе. Ты же понимаешь...» Тут он резко замолчал и посмотрел на меня подозрительно. Я вдруг подумал. Он отступил. На его лице сменилась гамма сложных эмоций, понять по которым, что именно за идея огрела его голову пыльным мешком, не составило никакого труда. Две радистки в передаче обсуждали какого-то Клима Вершинина. И не может ли это значит, что этот самый Клим вовсе не предмет их слежки или чего-то подобного, а вовсе даже коварный заговорщик, который внедрился в их теплую компанию и что-то злоумышляет. А он, Шурик, не додумался себя обезопасить ценную запись. «Значит, над тобой смеялись не просто так», — сказал я, сделав вид, что не заметил в его поведении ничего странного. «Вот представь, занимаешься ты каким-то важным и секретным делом, и тут вдруг понимаешь, что за тобой следит через самодельный прибор ночного видения пацан-сосед. Если станешь ему запрещать с суровым лицом, то это его только раззадорит. Зато если ты его на смех поднимешь, что он, мол, следил за тобой, когда ты порнушку смотрел, есть шанс, что он устыдится, бросит это дело, а твой секрет останется при тебе». Он слушал, как я рассуждаю, напряжение с его лица пока что не пропадало, и плеер он держал за спиной. Ну, правда, как ребенок, хотя его подозрения были мне вполне понятны. «Слушай, а ты не пробовал ловить передачу прямо в том самом месте, где этот дом стоит?» — озвучил я пришедшую мне в голову идею. Ты говоришь, что пытался дойти до того места в какое-то другое время. А что если взять приемник и подойти максимально близко перед передачей? Я понял, что ты хочешь сказать, задумчиво кивнул он. Я об этом думал, но не делал так пока что. Передачи в основном случаются ночью, и я не всегда угадываю точное время. Может, попробуем, а? Предложил я. Теперь, как ты слышал, меня это напрямую касается, так что я бы составил тебе компанию. Можно для страховки еще кого-нибудь взять, Эмиля, например, летягу, пробормотал Шурик. А он не сдаст нас, а разве мы что-то противозаконное планируем? Пожал плечами я. Просто устроим ночной пикник. Палаточку возьмем, пару термосов с горячим питьем, чтобы от холода не загнуться, ну и все такое. Ну так-то оно так, лицо Шурика все еще было испуганным. Как думаешь, стоит кому-нибудь еще об этом рассказать? Если ты пытаешься проверить, не шпион ли я, то не шпион, клянусь советской наукой, я хохотнул. Шурик, да можешь кому хочешь рассказывать. Я никому не хочу, насупился он. Когда следующая передача? Спросил я. Надо посчитать, Шурик почесал в затылке. Я так вот сразу не скажу. Завтра утром на терминале посчитаю, потом тебя найду. Ладно, договорились. Я хотел дружески хлопнуть его по плечу, но резких движений делать не стал, чтобы не нервировать парня лишний раз. Неудобно получится, если он отшатнется в ужасе. Пойдем внутрь тогда, а то холодрыга тут, у меня уже зубы стучат. Я повернулся к нему спиной, прикрыл рукой лицо от ветра и зашагал обратно к крыльцу. Дубль 2, подумал я, взгромождаясь на конструкцию из стула, свернутого одеяла и подушки. Посмотрел на дверь. В прошлый раз, когда я попробовал углубиться в изучение терминала, за мной явились двое КГБшников. Получится ли у меня вдумчиво посерфить информаторий сегодня, никто мне не мешал, как ни странно. Вот только вредный терминал отказывался выдавать мне хоть что-нибудь из того, что меня интересовало. Никаких спецслужб с глазом гора в треугольнике в Союзе нет, никакой Элзиборг в реальности не существует. А персонажа той детской книжки, про которую упоминали Эмиль с Ладой, звали не Элзиборг, а Илзи Вейнс, и не Павловна, а Игоревна. Возможно, конечно, что информация просто засекречена, вот мне ее и не показывают. Но вроде как, если информация есть, но секретная, то терминал просит код доступа. А здесь совсем другая история. На экране появляются буквы, данных нет, и никаких вариантов. Не выскакивает в уголке крохотное окошечко с надписью. Данных, конечно же, нет, но если вы введете пароль, то они волшебным образом появятся.